Люди пришли в селение под покровом темноты. Их встретила безмятежная тишина. Потом где-то залаяла собака. Ей это звалась другая. Никто не обратил внимания, ведь по ночам звери часто чуяли пустынных хищников. Бесшумными тенями наемники рассредоточились по деревне. Двое сразу поспешили вглубь селения к большому дому, по виду жилищу старосты. Высадив дверь, они вошли. К их удивлению, внутри было пусто. Тот же сюрприз ждал их и в других домах. Жители исчезли. «Убиты демонокровными?» — бросил один другому. «Или продались им окончательно?» «Неважно. Приказано деревню сжечь. Готовь факелы». «Не стоит!» — прозвучал голос из-за спины. Обернувшись к двери, люди увидели за порогом несколько рогатых фигур. Вместо беспомощных спящих селян наемников встретил отряд имперских солдат, которые прекрасно знали, как защитить и себя, и тех, кто не нарушал законов гостеприимства и не предавал их. Девушка бесшумной тенью скользила среди шатров, минуя рогатых дозорных. Без густой вуали и расшитого бусинами и блестками одеяния, в простом крестьянском платье, она ничем не отличалась от остальных селянок. Конечно, староста или кто-то из местных мог заметить исчезновение одной из танцовщиц и уведомить демонокровных стражей, но немного времени у нее было. Среди четверых их было двое. Другие были просто танцовщицы, покорные, почти что невольницы. С тех пор, как Рэмы дали свое дозволение на их здесь пребывание, а жители селения приняли девушек почти как своих, те сразу же решили осесть в деревне под защитой имперских отрядов. Здесь у них был шанс на другую жизнь. Хинна должна была исполнить свою часть уговора, но стала бегать на свидание к какому-то солдатику и теперь колебалась, как будто в первый раз с мужчиной право слова. Зло подумала девушка о подруге. Она-то, в отличие от Хинны и тем более двух других, не собиралась поощрять действия захватчиков, и без того Рэмы распространялись, как болезнь на полях с урожаем. Только дай волю, и все окажется зараженным. В этот раз у них даже был формальный повод — смерть наследника трона, в которой так выгодно оказалось обвинить соседей и вторгнуться на их территорию. Но обычно им и того не требовалось. Они приходили как хозяева и делали, что желали. Все, что ей следовало сделать, — это подстеречь царевича в горячке боя. А в горячку он впадал, как девушка успела понять, нередко. И бросить ему под ноги тонкий хрустальный фиал, замаскированный под бусину, предварительно надавив на едва заметную трещинку на ее поверхности. Этого будет достаточно, чтобы он уже не доехал до столицы. Об остальном позаботится яд. В следующий раз рогатые несколько раз подумают, прежде чем распоряжаться в землях, которые сами же признавали нейтральными. Мисра выбрала один из крайних шатров, затаилась за ним и теперь выжидала. Мимо прошли несколько рогатых солдат, совершавших обход. Они не вглядывались в тени внутри лагеря, слишком уверенные в себе. К тому же яркие костры и факелы в данном случае служили им плохую службу, делая окружающую темноту еще гуще. Улыбнувшись своим мыслям, девушка проскользнула дальше, бесшумная и грациозная, как хищная кошка, искусно держалась за границей света. Конечно, до котлов с едой у больших костров ей было не добраться, как и до хорошо охраняемого шатра с провизией. Но ее цель в эту ночь была иной. Мисра подозревала, что шпионы демонокровных доносили им что-то. Судя по готовности воинов, нападение вряд ли станет для них неожиданностью. «Это им не поможет, клянусь дикой охотой Каэрну», — пообещала себе танцовщица. «Уж она-то сделает все от нее зависящее».